Хотите услышать мое мнение? Пожалуйста. Но сначала скажите, что эти трое вообще сделали, чтобы заслужить такую поблажку? Я никогда прежде не слышал их имен, стоило только прозвучать выстрелу, и первым побежал Игова. Иг, пускай будет просто Игом. У него было слишком сложное имя, чтобы я пытался его запомнить. В первую очередь, согласно рассказам Мечей Тьмы, команда Кёи и Мамона за несколько секунд уничтожила группу из 6 агров. Услышав о нашем первом подвиге, все мифриловые искривились в ироничной ухмылке. Находясь при этом на расстоянии в сотню метров от них, судя по не самому приятному звуку, кто-то только что подавился собственным гонором. Господин Мамон убил одного агроброском меча, а другого отправил в полет щитом. Господин Кёя голыми руками избавился от четверых с такой скоростью, что враги даже не успели сдвинуться с места. Оставшуюся группу из 20 гоблинов одним ударом уничтожила госпожа Кью. Таков доклад команды Питера Марка. Хотелось бы еще услышать версию нанимателя, но, к сожалению, Инфриборил пострадал во время вчерашнего происшествия и до сих пор восстанавливается. Я знал, что этим все кончится. Неожиданные друзья, которые в конце концов докладывают о результатах миссии непосредственному начальству. Даже слишком предсказуемо. Должен ли я их поблагодарить за такую рекламу? А вы не думали, что их просто загипнотизировали? Ни одному человеку не под силу швырнуть двуручный меч на сотню метров, что уж говорить про убийство агра. Молниеносная скорость этого и ребенок, владеющий магией, которая способна убить целый отряд монстров за один удар. Даже слушать смешно. В отличие от своих опешивших коллег, Ик не растерял ни капли скептицизма по отношению к нам. Это хорошо, я не люблю, когда все слишком просто. Точнее, в моем деле это просто невыгодно. Интересно, что вы тогда скажете об инциденте на кладбище? У главных ворот до сих пор тлеет огромное черное пятно. Там же лежит мертвый гигант без правой руки и с огромным количеством дыр во всем теле. А у склепа в центре кладбища лежат трупы драконов-скелетов. Один был разрублен, другой сломан пополам, словно сухая ветка. Только когда я услышал, каким тоном о нашем достижении докладывает глава магической гильдии, я наконец-то понял, от чего его так трясло. Он нас совсем не боялся, как мне показалось, напротив, нами восхищались. Для людей этого мира подобное нападение должно было закончиться самой настоящей катастрофой. Но в результате катастрофы закончилось восстание нежити. Раздавлены как тараканы еще на подходах к стенам. С освещенным оружием и жрицей при достаточной скрытности наша команда могла бы сделать то же самое. Им просто повезло, что нас не было в городе, а другие попросту не успели. Я не вижу в этом ничего выдающегося. Пока другие авантюристы работают в поте лица, эти просто подстраивают все так, чтобы ими восхищались, и в придачу берут задания, которые не прошли через гильдию. Разве им не полагается за это как минимум штраф? Хотя, я бы лучше их вообще выставил за двери гильдии. Нечего здесь делать животным. Ик начинал порядком раздражать этого лиса. Даже не столько обвинениями, сколько тупой упертостью и святой верой в то, что он здесь самый главный и сейчас говорит от лица всей гильдии. И, судя по лицам всех присутствующих, мою точку зрения разделяли как минимум самые большие шишки. Что же до авантюристов? Те, похоже, пытались понять, как сильно мы можем им навалять. Хе-е-ей. Пока мы с Мамонгой сохраняли относительное спокойствие, мой лисенок начинал натурально закипать. Из взгляда Кью пропала вся приветливость, а шерсть начала подниматься дыбом, словно девочка готовилась в любую секунду сцепиться с нахалом. Я не могу ее в этом винить. Чистое имя для нее отнюдь не пустой звук. Свист, как же нам решить эту небольшую свист-проблему? Господин Свист Кёя, у вас есть какие-нибудь свист-идеи? Сейчас я бы выставил себя полнейшим идиотом, если бы не понял, на что намекает мэр. Последние несколько секунд он то и дело невзначай переглядывался с Инзаком и Рикширом, словно сверялся, можно ли оставить эту разборку нашей команде. И ему определенно был дан положительный ответ. Кёя, только услышав о том, что решение остается за мной, Кью моментально сжала свои маленькие кулачки и обратила на меня свой полный решимости взгляд. Даже если бы она этого не сказала, я бы оставил все на нее. В конце концов, Иг задел именно мою супругу. Если ты так настаиваешь на том, что мы жульничаем, и наша сила не настоящая, предлагаю устроить показательный бой. Вся твоя команда против одной нашей жрицы. Ставка, ранг. Победишь, мы признаем, что пользовались грязными трюками для подделки результатов миссии и покинем гильдию, вернув все заработанное. проиграешь, начнешь свою карьеру с самого начала, а мы, соответственно, получим мифриловый ранг. Как вам такое решение, господин Панасоли? Судя по игривой улыбке моего лисенка, его все устраивало чуть более чем полностью. И Мамонга, уже предвкушая результат этого сражения, лишь фальшиво скрывал смех за кашлем и хмыканьем. А вот остальные, таких глаз я давно не видел. Хах, да меня и одного хватит, чтобы разобраться с ребенком. Это будет даже слишком просто, уже через полчаса Ик подавится своими собственными словами, но пока пускай бахвалится. Даже Кью уже на него не реагирует, раздумывая, как бы ему так вломить, чтобы не помер. Господин Кёя, вы уверены в этом? С нескрываемым сомнением в голосе поинтересовался у меня Айнзак за всех неверующих. Понимаю его волнение. Все же Кью еще молода и так хрупка на вид, что так просто и не поверишь в ее опасность, пока тебя не прожарит до хрустящей корочки, или не забьют булавами ангелы. А может, ты и сам с собой покончишь, утонув в иллюзиях. Кто знает, как с тобой разберется это очаровательное создание. Кей, бойко ответила за меня Кью, на что мне оставалось лишь развести руками в разные стороны и снисходительно покачать головой. Ее не переубедить. Не волнуйтесь, моя супруга не станет калечить его или убивать, лишь вправит на место мозги, чтобы знал свое место. Наши с Игом ожесточенные взгляды наконец-то встретились, и в воздухе повисло вполне закономерное молчание. Что бы он сейчас ни сказал, это будет не более чем бахвальство. В таком случае решим все поединком. Вопрос лишь в том, где его провести. У госпожи Кью должно быть достаточно места для применения заклинаний, чтобы она не задела случайных прохожих или нас самих. Раз все были согласны на дуэль, Айнзак сразу же перешел к следующей насущной проблеме, где нам унижать Ига, то ли на людях, чтобы больше не повадно было, то ли в темном переулке, чтобы не портить репутацию. Предлагаю свист сразиться за пределами города. Если магия свист госпожи Кью такая сильная свист, я бы хотел избежать свист ненужных разрушений. Всех это свист устроит, если судить по приготовлениям Кью, магией она пользоваться не станет в любом случае. Скорее просто изобьет голыми руками или посохом. Не думаю, что нам удастся увидеть иноземную магию во всей ее красе. В конце концов госпожа Кью не собирается убивать своего противника. Даже жалко, уж не знаю к какой именно части фразы относится даже жалко, но в любом случае этот рикшир мне нравится. Есть в нем что-то такое, деловое. Если у нее вообще будет возможность применить магию, даже несмотря на весь царящий скепсис, Ик не терял веры в собственные силы. Это хорошо. Значит, за все полученные травмы он будет отвечать сам. Только бы нас в это не впутали, пока мы мысленно хоронили победу Ига, двое оставшихся в стороне авантюристов тихонько переговаривались между собой. И не говори, не знаю, о чем думает Игова Рудзи, но выходить против противника, которому хотели противопоставить целую команду, у меня плохое предчувствие. Похоже, далеко не у всех авантюристов по мере повышения ранга атрофируется логическое мышление и инстинкт самосохранения. Эти ребята еще понимают, что если тебя подманивают пушистым хвостом, ничего хорошего за углом тебя точно не ждет. Если мы все решили, предлагаю перенестись прямо на пустырь за пределами города. У нас с Мамоном еще есть дела, которые требуют скорейшего вмешательства. После короткого обмена кивками я, недолго думая, открыл врата на равнину близ города. А, невероятно, стоило лишь Рикширу увидеть дверь в пространстве, как его глаза увеличились до размера бюджета моей гильдии. Он даже не поленился обойти ее со всех сторон и потрогать, чтобы убедиться, что это не иллюзия. Какая свист опасная магия. Господин свист Кёя, сколько человек может пройти через свист эти двери? В отличие от главы магической гильдии, мэр города был не в таком красноречивом восторге. Скорее, я слышал нешуточные опасения за сохранность его резиденции. С учетом моих запасов магии, совсем немного. И чем человек сильнее, тем сложнее его перенести. Не волнуйтесь, если бы я решил захватить ваш город, ни за что бы не пошел напрямую с кулаками наголо. Мне куда больше нравится МХММ. Вот стоило этому лису начать успокаивать мэра, как вдруг вмешался Мамонга и закрыл мне рот ладонью. Я просто хотел сказать, что в первую очередь забочусь о благополучии простых людей, которые в случае чего этого мэра и вздернут, а его и пальцем не трону. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Мы ни за что не станем доставлять вам неприятности. Мы же не хотим настроить против себя все королевство. С каким-то необоснованным нажимом поинтересовался у меня Мамон, словно я собирался чем-то дискредитировать нашу команду. Я всего лишь хотел сказать, что мне больше нравится восстание и стравливание враждующих сторон, будто это что-то необычное. Я подумаю над этим на досуге. Сразу после того, как обзаведусь личной армией и неудержимым желанием ввязаться в политику, а то что-то давно у меня голова не болела, сразу же огрызнулся я, искренне надеясь, что Мечить мы в своем докладе упоминали наши цели путешествия. Вы пользовались этой магией, чтобы пересекать опасные места в своем путешествии, пока Рикшир размышлял над сутью моей магии, а Панасели над ее применением в войне, а Имзак искал ей применение в ремесле авантюристов. Сразу видно, он в этом деле не профан, возможно, сам когда-то был искателем приключений. Быстро он нашел этому порталу практическое применение, хотя и самое очевидное. Да и не только в путешествии, этот портал множество раз спасал нас и при обычной охоте на монстров. Чуть недооценишь противника, и тут же лишишься руки или ноги, а порой и половины туловища. Я множество раз видел охотников, которые, одержав победу над монстром, должны были лечь с ним в одну могилу, просто от того, что не могли уйти с полученными ранами. Поэтому я и научился открывать порталы, чтобы всегда иметь возможность сбежать. После 10 лет игры в Игдрасиль стало крайне просто отвечать на вопросы, которые касаются навыков. Потому что в основе всех моих способностей лежал один вопрос: как это отразится на моей выживаемости? Если она не возрастает, значит этот навык бесполезен. У меня нет такой магии, которая была бы лишней. Понимаю, Питер рассказывал, с каких земель вы пришли. Это еще одна причина, по которой я решил поднять ваш ранг по крайней мере до мифрила, а потом посмотрим по результатам миссии. Если ваша сила настоящая, уверен, да Адаманта будет рукой подать, и все-таки Аймзак был на нашей стороне, но в то же время он не пытался прыгнуть выше головы и настроить против себя остальных авантюристов. Другого от гильдмастера я и не ожидал. Это мы еще посмотрим, тихо бурчал себе под нос Ик, пока двое других авантюристов косились на него с выражением лиц «ты точно в своем уме?». Если уж глава гильдии сомневается в наших силах лишь ради приличия, то на что вообще можно рассчитывать? Предлагаю свист начинать. В конце концов мы не сможем свист убедиться в правдивости слов господина свист Кёи, если так и продолжим свист эту беседу, очень верно подметил Панасали, в числе первых заходя в портал. Хорошо, что двери были достаточно широкими, иначе вышло бы неловко, если бы мэр попросту не пролез. Да-да-да, сейчас, просто невероятная магия. Закончив свой осмотр с этой стороны ворот, Рикшир переместил свои исследования на ту сторону. Честное слово, если бы я отвернулся, он бы попытался их утащить в свою гильдию. Это просто смешно. Проходя в портал, Иг зрительно сравнил свое телосложение со скромными параметрами моей супруги. Судя по самодовольному смешку, он еще ни разу не сталкивался с противниками, которые были меньше его, но значительно сильнее. Впрочем, и это не про нас, ведь в нашем настоящем облике мы в разы больше любого человека и даже многих монстров. А уж если решим принять облик предка, для нас и Гаргантюа не будет проблемой. Куда уж там обычному человеку. Пожалуйста, извините Игорудзи. Может, у него и скверный характер, но из его команды с самого момента основания так никто и не ушел. Это о чем-то договорит, верно? Один из авантюристов поравнялся с Мамангой и начал налаживать с нами дружеские отношения. Хорошо подобранный момент, даже я бы лучше не подгадал. Не стоит перед нами извиняться. В конце концов он верно поступил, что не поверил нам на слово. Предосторожность лишней не бывает, особенно когда дело касается иностранцев. Особенно таких, эта груда костей когда-нибудь дождется, что я в один прекрасный момент оторву ему руку или ногу, чтобы подточить свои зубы. Можно подумать, я когда-то продавал его за маленькую сумму, и ведь всегда подстраховывал, продавая информацию о засаде противоборствующей гильдии. Ему ни на что жаловаться. Белая полоса его жизни вообще началась как раз с нашей встречи. Можно подумать, ты у нас местный и совсем не вызываешь подозрений, в ближайшем будущем Альбеда точно получит приглашение от нашего Мамонги уединиться в его покоях с антимагическим барьером сверху. А до тех пор пускай жадина готовит запасной таз, потому что отсутствие некоторых органов все равно не остановит Альбеда. Теперь свист, давайте решим, на каком расстоянии будут находиться свист сражающиеся. Мэр был прав, от начальных позиций могло многое измениться, причем не обязательно в нашу пользу. Хотя Кью и была заклинателем, у Ига было оружие дальнего боя, лук. Дальность поражения стрелы из короткого лука заметно ниже, чем у заклинаний, поэтому преимущество в любом случае на нашей стороне. Но в то же время, если моя супруга слишком далеко отойдет, это будет означать, что на ближней дистанции она ни на что не способна. Чтобы не ударить в грязь лицом, ей нужно выбрать среднюю дистанцию. 30 метров должно хватить. Хи-хи, так как Ик уже выбрал для себя удобное место, где можно погреться на солнце, выбор дистанции, по-видимому, оставался только за моим лисенком. И он смело шагал навстречу авантюристу. Должен сказать, ваша супруга не из робких, но вы уверены, что с ней все будет в порядке. Если я, ее боевой товарищ и супруг, не беспокоился за сохранность Кью, то откуда такое волнение со стороны Аимзака? Тем более мы зверолюды, какое ему может быть до нас дело? Неужели нами настолько заинтересовались? Не сочтите за оскорбление, но вы переоцениваете Игорудзи. Впрочем, сейчас вы и сами все увидите, расстояние между противниками все сокращалось и сокращалось до тех пор, пока их не стали отделять каких-то полшага. Так близко, неужели у нее есть магия, которая будет эффективна на таком расстоянии? Поражены выбором Кью были все, кроме нас с повелителем. Мне стоило догадаться. И правда, в ее арсенале ведь нет магии, которая могла бы просто потрепать противника. Ты можешь начинать, когда соберешься с духом, судя по непонимающему взгляду, Ик был не готов к такому раскладу. Он-то ожидал, что придется побегать, чтобы догнать моего лисенка, но он сам подошел прямо к его ногам. Всего-то и осталось, что достать меч и ударить хотя бы наотмашь, чтобы одержать победу. Потом не жалуйся на раны, медленно взявшись за рукоять меча, Ик приготовился к атаке, но, кажется, ему немного не хватало решимости первым нанести удар. Начали. Решив, что бойцы уперлись в тупик, Аимзак решил дать хоть какой-то сигнал к началу сражения. И бой правда начался. Вот только Ик даже не успел извлечь меч из ножен. Кью сразу же схватила его за кисть и не дала обнажить оружие. У авантюристов в момент достаточно комично вытянулись лица, а Аимзак просто раскрыл рот, не веря собственным глазам. Чтобы девочка превосходила физической силой наемника. Тух, ловко извернувшись, Кью воспользовалась рукой Ига как опорой, чтобы залепить ему коленом по челюсти. Заклинатель заклинателем, но с силой и ловкостью гетероморфа можно и не такое творить. Ты же шутишь, верно? Усмехнулся себе под нос один из авантюристов, не веря собственным глазам. Их боевого товарища, бойца ближнего боя, просто избивает заклинатель, причем голыми руками, без всяких усилений или трюков, вот так просто коленом в челюсть. Даже заклинатели вашей страны учатся драться голыми руками? Что за ужасное должно быть место, если раньше у Аимзака еще были хоть какие-то сомнения, то теперь они точно исчезли без следа, как и весь гонор Ига, который пытался подняться с земли, знатно его приложило. Так и будешь притворяться овощем на грядке, или, может, наконец покажешь моей супруге свои непревзойденные навыки мифрилового ранга. Было несколько жестоко так отзываться обо всех мифриловых, тем более по сравнению с нами, но это ведь такое позорище. Он даже оружие достать не смог, и 5 секунд не продержался на ногах. Заткнись, черт тебя возьми. Наконец-то набравшись решимости и сил, авантюрист решил не подниматься на ноги, а прямо так броситься на Кью в надежде схватить ее и повалить на землю. Вот только, дух, с нашей реакцией уйти в сторону от такого захвата проще простого, а успокоить ударом ладони по спине и того проще. И чтобы предотвратить дальнейшие попытки Ига навредить самому себе, Кью решила прижать его к земле своим скромным весом. Стена бамбука, земля под сражающимися засияла мягким зеленым светом, и из почвы начали показываться зеленые ростки этой удивительной травы, которая росла не по дням, а по часам, хотя, в игровых реалиях даже по секундам. Скрестив с помощью хвостов между собой уже достаточно высокие стебли, Кью поместила руки Ига в эти импровизированные кандалы и спрыгнула вниз, попутно захватывая рукой, только начавшую расти травинку. Гха-ха-ха, понятное дело, авантюристу такой подъем на высоту 3 метра не очень понравился. Это должно быть очень больно, вот так вот застрять руками между жестких трубок, которые еще и тащат тебя вверх. Полагаю, это победа свист госпожи Кью. Что ж, учитывая инцидент на свист кладбище, этого стоило свист ожидать. Игорудзи даже не смог, как полагается, свист ответить, и это еще было мягко сказано. Со стороны эта драка выглядела просто жалко, словно кто-то игрался со слепым котенком, который едва научился стоять. Тогда давайте поскорее перейдем к следующей дуэли», — торжественно объявил я, и авантюристы попятились, всем своим видом показывая, что у них вот только что появилась масса неотложных дел. Бах! На всю поляну раздался оглушительный удар, и взгляды моментально приковались к Кью, которая стояла и с озадаченным видом рассматривала отломившийся кусок бамбука. Она-то его оттянула, чтобы игу голову не прошила насквозь, а этот злосчастный стебель взял и отломился, отправляясь навстречу чьему-то лицу. Теперь парень был в отрубе и с огромным красным пятном на левой щеке. Наверняка бедолага еще и парочки зубов лишился. Хьёй, и правда, неприятно получилось. Но невелика потеря, он же до сих пор жив. Можно сказать, сегодня по-настоящему пострадала только его гордость. Мы, пожалуй, откажемся. Это Ик сомневался в вашей силе, а мы и не думали, что такие подвиги можно как-то подделать. Правда, вроде взрослые парни, уже почти мужики, но так боятся получить пару оплеух. Стыдно должно быть. Впрочем, это сэкономит нам еще несколько минут. В таком случае предлагаю подвести итоги. Ни у кого нет возражений касательно повышения команды Кёи и Мамона до мифрилового ранга. Похоже, Айнзак был полностью удовлетворен результатами нашего сражения. Мы доказали свою силу, а его драгоценный кадр почти и не пострадал. Только упал в ранге, который, я даже не сомневаюсь, вскоре восстановит. У меня есть... Неожиданно выпалил Рикшир, едва не вызывая у меня нервный тик. Если он потребует отдать ему мой портал, я его на ближайший стебель бамбука посажу. С такой силой разве не будет логичнее повысить их сразу до адаманта? А мы и ему приглянулись. Даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, у нас теперь точно есть поддержка магической гильдии, а с другой, не установит ли за нами слежку, если мы заметим преследователей позже, чем теневые демоны и кинжалопауки, то мы ведь их даже остановить не успеем. И как потом оправдываться перед Рикширом? Не уследили за своими наблюдателями, которые по незнанию кокнули ваших? Давайте пока с этим повременим, иначе это вызовет ненужные подозрения в подкупе или том же гипнозе. Большое спасибо вам за поддержку, но до Адаманта мы уже доберемся своими силами, раз Аймзак уже заверил нас, что повышение будет происходить без всяких проблем. Я не видел смысла сразу прыгать выше головы. Тем более уговор есть уговор, негоже менять его условия прямо по ходу дела. И правда, это может вызвать негодование у остальных искателей приключений. Поэтому мы, с вашего позволения, откажемся. Нет причин торопить события, сразу же поддержал меня Мамонга, припомнив игровой опыт, когда кто-то за считанные дни достигал того, к чему люди стремились долгие годы. Я так долго искал Лангин, но в результате мне его принес на продажу какой-то желторотик без гильдии. И нашел он это копье, просто свалившись в какую-то яму, я ему едва голову за это не оторвал. Просто чертовски везучий пацан. Не только сильны, но и свист скромны. Настоящая свист редкость в наши дни. Надеюсь, свист, вы задержитесь в нашем городе, если как следует пораскинуть мозгами. Для мэра этого города наше присутствие тоже было выгодно. Если мы прославимся как легендарные авантюристы и поселимся на его территории, она автоматически перестанет считаться опасной. А значит, сюда намного охотнее станут приезжать торговцы. Чем больше будет денег, тем выше шансы уломать панацеи и расширить сам город, благо местность располагает. А где расширение города, там больше людей и места для торговли. Уверен, король не оставит без внимания подобные заслуги и в придачу вознаградит своего подчиненного за хорошую работу. Мы для него можем стать настоящей курицей, которая несет золотые яйца. Конечно, подобный исход требует огромного количества заранее спланированных событий, но политики ведь любят такое. Пускай шевелит извилинами, извлечь пользу из нашего присутствия не так уж и сложно. Мы тоже на это надеемся. В конце концов, я еще собирался вплотную заняться гильдией авантюристов и кое-что в ней доработать. Как минимум, по части анкет для каждой команды и ее членов, чтобы наниматели знали, кого берут. Как максимум, организованный сбор сведений о регионах и монстрах, которые там обитают. Потому что нынешняя гильдия – просто одна большая шутка, а не общность искателей приключений. Какие вообще могут быть приключения в окрестностях родного города? Тем более с одним лишь убийством монстров. Когда мы выбирали направление, я возлагал такие надежды на эту гильдию, а в итоге занимаюсь тем же, чем и всегда. С этим точно нужно что-то делать. Вступить в настоящую гильдию авантюристов мечтает каждый любитель фэнтези, но, Похоже, мою мечту придется еще приводить в порядок, организовывать, бегать с бумагами и подтирать сопельки новобранцам, обучать, кормить, поить, следить, чтобы от обычных гоблинов не подохли. Обычно всем главным героям везло попадать в уже состоявшуюся организацию, а мне как всегда достался какой-то огрызок. Ха-ха-ха, так вот свист куда вы метите. Тогда я свист за себя спокоен, мэру определенно понравилось направление, которое я выбрал, но лучше бы он так рано не расслаблялся. Моя рука все еще может материализоваться в его кошельке, иначе откуда мне брать средства на такие махинации? Если у вас есть идеи, как улучшить гильдию, я вас с радостью выслушаю. Но даже и не думайте, что я отдам вам свое место. После короткого понимающего смешка Айнзак скрестил руки на груди и приподнял подбородок, словно бросая мне вызов. Такая головная боль мне не нужна, это точно. Я хочу быть исследователем, а не обычным управляющим. И почему он так похож на Мамонгу? А ведь и правда, вы многим можете помочь нашим гильдиям. Я бы хотел услышать, как вас обучили такой сложной магии за кратчайшие сроки. И по возможности хотелось бы узнать о самой магии, которой пользовались жители вашей страны, и про артефакты, и про само ваше снаряжение, которое я даже не смог оценить. Пожалуйста, мы заплатим вам за любые сведения. Если он рассчитывает, что я расскажу ему, как на программном уровне происходило повышение уровня и обучение навыкам, я его точно не разочарую. И как двумя ударами молота по слитку мы ковали инкрустированные камнями латные доспехи. А уж как полны наши знания магической матчасти. Вот что значит игрок, попавший в реальный фэнтезийный мир. Вроде самый сильный, но ни сказать не может. Только мычит и хвастается оранжевой снарягой. Мамон, уведи этого жадного лиса подальше отсюда, пока меня не съела жажда наживы. Нас ведь отпустили, взяв с нас честное слово, что ни слова не расскажем о наших техниках и технологиях. И я очень не хочу проверять силу магии крови того чокнутого заклинателя. Он ведь не просто так читал какое-то заклинание, пока мы клялись молчать, верно? Раз уж подвернулась такая возможность, нужно как можно убедительнее нас отмазать, иначе ведь точно не отвяжутся. Во всяком случае Рикшир уж точно, я это по бешеным глазам вижу. Он сейчас как Альбеда, готов перегрызть глотку дракону, только бы получить желаемое. И правда, не хочется мне умирать, только добравшись до безопасного места. Надеемся на ваше понимание. Скрестив руки на груди, Мамонга поддержал мою задумку, но что-то мне подсказывает, нам мало кто поверил. Это уж слишком удобная отговорка, но что поделать, другой достойной я не придумал. Все лучше, чем давать свой прямой отказ, словно из чувства собственной важности. Вот как, очень жаль. Глава магической гильдии несколько паник, но по крайней мере не затаил за нас обиды. Это можно было с полной уверенностью сказать, только взглянув в его глаза. В них читалась усмешка и смирение. Рикшир нас без труда раскусил и вошел в положение. Если такая разрушительная магия войдет в их жизнь, кто знает, как все обернется. Не обижайтесь. Лучше подсобите мне с преобразованием гильдии авантюристов, чтобы те поскорее занялись делом и притащили что-нибудь интересное. Быть может, и мы вам что-нибудь интересное подтащим. В подземельях частенько можно было найти книги навыков, поэтому у Рикшира еще есть шансы наложить лапы на кое-какие крохи наших знаний. А до тех пор пускай спонсирует мое дело или по крайней мере поддерживает эту идею как таковую. Будьте уверены, с наградой я вас не обижу. Айнзак, сколько времени и денег тебе потребуется на реорганизацию своей гильдии? Уж не знаю, в каких эти двое отношениях, но, похоже, они достаточно далеки от официальных. Значит, давить на гильдию будет даже проще, чем я думал. Ты же не думаешь, что я смогу сделать что-то подобное за один день? Тем более, кто будет платить за сведения, если они вообще будут, потому что пока авантюристы еще не готовы к подобным путешествиям. Плюс, это привлечет к нам ненужное внимание аристократов и вызовет множество вопросов. Нас могут даже обвинить в шпионаже. Поэтому я хочу повременить с перестройкой гильдии. Что же до остального, господину Кёи придется подробнее обо всем рассказать при нашей следующей встрече. Насколько бы глупо ни выглядели опасения Айнзака, они не были беспочвенными. Этому лису несложно себе представить, во что выльются подобные брыкания. В конце концов, гильдия искателей приключений – независимая организация, которая на добровольных началах защищает людей от монстров. Если они внезапно сменят род деятельности и неприлично расширятся, их как минимум начнут в чем-то подозревать. А если они этим займутся еще и без поддержки со стороны толстосумов, появится повод спустить гончих. Так что нужно либо присоединяться к королевству, либо искать покровителей внутри страны, которыми можно прикрыться, мол, они требуют и платят, а мы просто работаем по профессии. Иначе нашу лавочку быстро свернут. Я буду платить твоим командам за любые добытые ими сведения о магии и магических предметах из других стран или эпох. На этот счет можешь не переживать. Но этого и правда мало. Нужно, чтобы нас поддержала одна из фракций. Раз уж разговор зашел о деле, Рикшир начал на полном серьезе строить планы на будущее и обсуждать их стратегию победы. Я знал, что это не наши стражи, у них и своя голова есть на плечах. Этим двоим придется изрядно попотеть, чтобы заручиться достаточным влиянием и доверием. Нужна поддержка всей страны, чтобы к расширению подключились профессионалы, и количество команд увеличилось. Там же нужно организовать обучение новичков, разделение по профессиям, создать больше отделений гильдии и так далее и тому подобное. Одним словом, головная боль, но по мне это стоящее вложение. Чем больше людей исследует мир, тем меньше нам придется тратить ресурсов на собственные экспедиции и расхлебывать конфликты на почве чувства собственной важности наших подчиненных. Мы теперь в лучшем случае вечно живущие, поэтому подождать полвека или век для нас плевое дело. Было бы чем себя занять, но опять же есть исследование мира. Нужно только привести мир в движение и не оказаться им же раздавленным. Это все, конечно, свист хорошо, но вы можете обсудить свист это чуть позже. Сейчас я бы свист предпочел вернуться в свист-город. Господин Кёя, свист вы не против, если мы вновь воспользуемся вашими свист-дверьми? Из-за моей старой привычки закрывать за собой двери, придется создавать портал по новой. Одно только радует, меня об этом попросили напрямик, а то бывали у меня уже ситуации, когда нужно попросить, но в то же время крайне неловко. И собеседник вроде понимает, чего бы ты хотел, но из вежливости молчит. В итоге стоите как два придурка и мнетесь, пока кому-нибудь не надоест. Конечно, отказывать мэру было бы крайне неуместно, поэтому я без лишних вопросов создал перед всеми присутствующими портал обратно в гильдию. Пускай чешут восвояси, пищу для размышлений я им уже дал. Теперь нас точно так просто не отпустят из этого города. Что же, держите этого лиса крепче, иначе все игровые блага перейдут тому, кто больше заплатит. Я понимаю, что Игор Удзи заслужил небольшой урок хороших манер, но не могли бы вы снять его оттуда. А мы уже почти и забыли про подвешенного Иго. Во всяком случае мэр и глава магической гильдии уж точно, они просто ушли в портал. А авантюристы, похоже, решили, что мы так его и оставим. Одному лишь Инзаку было до него хоть какое-то дело. Неудивительно, что гильдия так уверенно держится на плаву, с таким-то руководителем. В гильдию потащите своими силами, как бы я ни хотел отказаться, так или иначе нам придется его снимать. Разница лишь в том, сделаю это я или мой заботливый лисенок, который ждет моего решения. Даже если бы я отказался, Кью его обязательно сняла. Такая уж она добрая душа. Вместе с тем я решил попутно кое-что проверить. Была в игре одна такая занимательная система камень-ножницы-бумага, о которой мало кто знал, а если и знал, то либо поверхностно, либо информацию не распространял. Суть этой системы в эффективности режущего, колющего и дробящего урона от ситуации к ситуации. Против брони был эффективен колющий, против плоти, режущий, хитина и костей, дробящий и так далее. Казалось бы, никаких ухищрений или изысков, однако это лишь на первый взгляд. Так, к примеру, какой урон наносит монахи? Дурак без колебаний ответит, что дробящий, ибо кулаки. А я спокойно проткну его пустую черепушку пальцем, а затем отделю от тела ладонью. Это же относится и к многим видам оружия. Все зависит от того, как нанести удар. Даже мечом можно успешно молоть нежить, если не доставать его из ножен. То же касается и некоторых навыков, вроде пространственного разреза. В моем исполнении с кулака он пробивает сквозную дыру, а если нанести укол пальцами, создаст лишь небольшие дыры, но в противовес срежет вдвое больше здоровья. Увы, работала эта система далеко не со всеми навыками, а все из-за того, что нужно было отладить слишком много способностей, чтобы не потерять баланс. К числу таких способностей относилось и мое высвобождение Ки. Хоть ты с бедра ее подавай, не изменится ни урон, ни зона поражения. Но вот как будет сейчас, на собственной шкуре испытает их. Его либо запустят как из катапульты, либо он шмякнется лицом об землю. Одним словом, мы его снимем. Высвобождение ки. Стоило мне лишь ударить наотмашь, и воздух содрогнулся от ударной волны, направленной точно к стеблям бамбука. Сложно точно сказать, получился ли у меня режущий урон, потому что бамбук хоть и разорвало, но по одной широкой линии. И вот гадай теперь, что за урон такой. Впрочем, это не так уж и важно. Теперь у меня есть новые козыри в рукавах. Буквально. Я его спустил. На всякий случай пояснил я свои действия для шокированного Имзака и прифигевших авантюристов. Уверен, им могло показаться, что я нападаю на Ига или более того издеваюсь над ним. Но этот лис просто не любит лазать по бамбуку. А пачкать хвосты и подавно. Это был единственный способ его спустить. Вы же не затаили на него злобу за то, что он подвергал сомнению ваши навыки? Настороженно поинтересовался Аймзак, пока его авантюристы поднимали бедолагу к себе на плечи. Не такой уж он и побитый, чтобы его несли. Я бы просто потащил его по земле за ногу. Опасения Аймзака на самом деле не были безосновательны. Этому лису ик не нравится от макушки и до пят. Но пока мясо остается свежим, я готов терпеть выскочку. Он некомпетентен, вспыльчив, глуп, недальновиден, не в состоянии идти на контакт, не умеет скрывать свою неприязнь, и в придачу ко всему слаб. Мне ни за что его любить или уважать, как гильдмастер и лидер Альянса, я быстро научился отсеивать подобных кадров. Они не смогут принести пользу, одни лишь проблемы. До тех пор, пока Ик не переходит нам дорогу, я не стану обращать на него внимания. Поэтому постарайтесь донести до него эту мысль и обучить тому, о чем ему еще не рассказала жизнь. Противника нельзя недооценивать. В следующий раз подобная глупость может убить не только его, но и всю команду, которая за ним следует. Не допустите этого, иначе я всерьез задумаюсь над реорганизацией гильдии своими собственными руками. Хоть я и постарался смягчить тон на снисходительный, у этого лиса все равно вышла угроза, причем весьма убедительная. Об этом говорит по крайней мере потяжелевший взгляд Имзака, который наконец-то понял, с кем имеет дело. Я ему не сопливый новичок и не балабол. Я бывший лидер Альянса гетероморфов, и мне не впервой разгребать бардак своими золотыми хвостами. Извините Кёю, он слишком жесток к Игорудзи, но тем не менее мой друг прав. Если он лидер, то не должен так себя вести. Под его ответственностью несколько чужих жизней, и если он сгоряча примет неправильное решение, его товарищи могут умереть. Это неприемлемо для авантюриста, который дослужился до Мифрила. Если бы не вмешался Мамонга, я даже и не знаю, как могли сложиться наши дальнейшие отношения с Имзаком. Все же мы для него до сих пор подозрительные типы, которым просто так нельзя доверять свою спину. Я вас понял и приношу свои извинения за поведение Игорудзи. На первый взгляд он и правда действует бездумно, но когда дело доходит до критических ситуаций, он принимает верные решения. Именно благодаря этому все члены его команды до сих пор живы и следуют за ним. Думаю, Игорудзи просто не смог сдержаться, когда узнал, что неизвестные путешественники поднялись до его уровня за неделю, хотя сам он шел к этому долгие годы. Постарайтесь его понять, благодаря дипломатии жадины мы смогли кое-как удержать свою позицию доверенных лиц. По крайней мере Мамонга уж точно, а большего нам и не нужно. Если из всей команды один я буду вести себя агрессивно, нашу репутацию это не сильно испортит. Напротив, это создаст для нас выгодную славу профессионалов, с которыми лучше не конфликтовать. Как я уже сказал, если Ик не будет к нам лезть, мне до него нет дела, быстро отмахнулся я, чтобы показать, что мне и правда нет никакого дела до Ига и его существования, ровно до тех пор, пока он не начинает вставлять нам палки в колеса. Главное в этом образе – не перейти черту между профессионалом и отморозком. С моей силой сделать это чертовски просто, поэтому стоит хоть одним глазком глянуть на свод законов королевства. А то плохо будет, если самостоятельно даже защищаться нельзя, мол, все на совести стражи. Уверяю, больше он не станет сомневаться в вашей силе. Если это не усвоил он, то уж точно впитали в себя двое других искателей приключений. Слухи о нашей силе разлетятся по всей гильдии, и тогда даже в случае малейшей провокации Иго будут просто валить на землю и затыкать рот тряпкой. Мечты, конечно, но я бы хотел взглянуть на это хоть разок. Вы не собираетесь возвращаться в гильдию? Заметив, что мы не сдвинулись ни на шаг, Аймзак задал вполне закономерный вопрос, хотя ответ на него и должен быть очевиден. Ох уж эти хорошие манеры. У нас еще есть незаконченные дела. Мы вернемся в город, как только сможем», — отозвался я, рассчитывая прикрыть эту легенду как минимум одеждой Клементины. «Просто отмажемся тем, что выслеживали и добивали последних членов культа». «Хорошо, тогда я буду ждать вас с отчетом в своем кабинете. Есть еще несколько вопросов, на которые вы должны будете ответить перед тем, как вам выдадут награду за спасение города», как само собой разумеющееся добавил Аймзак перед тем, как закрыть за собой пространственные двери. «Не думаю, что эти вопросы зайдут дальше деталей ритуала и личностей, проводивших его. Это было опасно. Тебе не следует так открыто проявлять враждебность к другим авантюристам, даже если они настолько нубы, ему легко говорить, у него-то с нервами все в порядке. Ему не приходилось иметь дело с круглыми идиотами в том же объеме, а меня в аптеках уже узнавали в лицо. Там половина партии божится, что знает стратегию на босса, но падает после первого же удара. Здесь придурки, которые вступают в мою гильдию только ради выгоды, срывают сделки, а потом удивляются, что мы за ними охотимся. Идиоты-ПКшники, не понимающие, что если я прихожу на место сомнительной сделки, значит за мной пришла и толпа невидимых убийц. И это лишь самые распространенные, я еще не припоминал все сорта гильдмастеров и их заместителей. Вообще удивительно, как у этого лиса еще аллергии на них нет. Не путай нубов и дураков, это разные вещи. Вот сейчас нам предстоит работать с нубами, хотя и сотого уровня. Альбеда оторвала всех от миссии и собрала в Назарике, чтобы мы сказали им, что делать дальше, хотя я и был отчасти повинен в подобном положении дел, Альбеда это не оправдывает. Она не должна была так скоро отзывать стражи и плеяться их миссии. Так скоро, им еще многому нужно научиться, как следует осмотревшись по сторонам, Мамонга убедился, что за нами никто не следит, и нагнулся к моему уху. «Но почему Альбеда связалась именно с тобой? Неужели повелитель уже начал ревновать? Я ничего такого ведь не делал. Считай меня своим заместителем, на которого перекладывают все незначительные вопросы. Ты – их символ надежды, а я – обычный руководитель высшего звена. Не вижу в этом ничего необычного. Не станет же Альбеда беспокоить тебя по всяким пустякам, верно? Понятия не имею, что творится в головах стражей, но искренне надеюсь, что наши роли именно так и распределились, а то не хотелось бы мне оказаться в ситуации, когда два зада делит один трон. Пускай стражи остаются верны Мамонге, но делаю то, что говорю я. У меня что, появился секретарь, прыснул жадина, наверное, не догоняя, что в нашей иерархии он почти подставная фигура. Конечно, я его таковым не считаю, но на деле-то, если кто-то и должен представлять Назарик на мировой арене, то это повелитель. Я слишком похож на человека, чтобы окружающие поняли, какого рода существа населяют нашу гробницу. Секретарь с полной властью над твоей корпорацией монстров. Так что не зарекайся, сразу же осадил я Мамонгу, пока тот окончательно не зазнался. Ни за что не соглашусь быть секретарем у продавца малого звена. Ладно, хватит языками чесать. У нас сегодня должно быть собрание со всеми стражами, так что лучше морально подготовиться. Хочу я этого или нет, придется составлять расписание со всеми мероприятиями Назарика, которых нужно провести целую уйму. Взять хоть тех же зверей Ауры, которых нужно кормить, или номерных горничных, которые должны есть за троих. Также нужно проведать стражей областей, вроде Негреда и Лорда Ужаса, и у Кацита на этаже температуру проверить, чтобы не начался потоп. Мороки много, но заняться ей нужно. Эх, не Мамонге так тяжело вздыхать, ох не Мамонге. Глава 14. Разговор по душам. Из плюсов, результаты недельной экспедиции подтвердили мои догадки. Из минусов, я в них и не сомневался. Со слов плеяд все местные монстры не представляют для нас никакой опасности, потому что не обладают магией или какими-то особыми навыками. Даже четыре правителя Великого Леса Топ, включая Мудрого Короля, не ровня маленькой Энтами. Это обнадеживает, и в то же время печалит меня. Потому что со слабых монстров невозможно получить качественные ингредиенты для крафта. Впрочем, Демиург пытается исправить эту ситуацию, отстраивая на юго-западной равнине какое-то ранчо для химер, которых пустит на шкуру и мясо. Они не сильно-то разумные, и их много, поэтому дьявол возлагает на них большие надежды. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало и разумные виды не вырезало. А еще Демиург упоминал что-то о троне для нас с Кью, над которым он усиленно работает. Но пока ему не хватает материалов. Даже думать не хочу, что там этот извращенец решил построить, Но если я смогу обтянуть это кожей, пускай хоть шезлонг строит. В крайнем случае отдам его Шелте, которая, похоже, только и делала, что прохлаждалась на свежем воздухе. Ни одного нормального владельца воинского искусства не нашла, имея при себе вампирское чутье на кровь. Нет, конечно, людей она видела и с парочкой даже сражалась, но ни одного достойного среди них не было. На вопрос про критерий достойности вампирша ответила лишь то, что они должны хотя бы немного ее удивить своими навыками, что в переводе на человеческий означает продержаться на 20 уровне против 100 дольше минуты. Ох и затянется же поиск учителей для Коцита. Кстати, о нем и его команде горняков, они пока тоже ничего не нашли, но столкнулись с какой-то подземной живностью, наподобие гуманоидных кротов. Если бы бог паразитов правильно рассчитал силу, нам бы даже одного такого доставили, но эту животину просто вывернуло наизнанку после первого же удара кулаком. Метод вырубания Коцит выбрал верный, но вот с замахом вышло как-то не очень. Хотя, не мне его винить, если припомнить сражение с людьми из теократии Слейн. Что же до этой страны фанатиков, к Сизу в деревню так никто и не пришел. Вообще, ни единого намека на поисковый отряд или спасательную экспедицию. Писание солнечного света просто пустили в расход, но мы о них хорошо заботимся. Ребята даже начали приобщаться к работе с химерами на ферме Демиурга. Он их так обработал, что те добровольно зачаровывают свитки из шкур. Но вскоре я их перемещу в Карн, как только решится вопрос с моим храмом. Должны же быть там жрецы и прислуга для всего моего лисьего семейства, которое наверняка взведется, если узнает, каким количеством слуг я обладаю, но не делюсь. На все обобщение у нас ушло чуть меньше получаса. Это даже меньше, чем я думал. И теперь Альбеда выжидательно на меня смотрит. Понятное дело, что она ждет раздачи новых приказов, но не может же она быть настолько глупой, чтобы считать, что они изменятся. Мы с Мамангой не просто так же раздали всем долгосрочную работу. Ну точно, из своих корыстных побуждений собрала всех и сразу, чтобы я раскололся про наши цели. Вы хорошо поработали, стражи, плеяды, но пока этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы, поэтому вы продолжите свои исследования. В этом мире все еще могут быть равные нам враги, о которых мы ничего не знаем, поэтому небрежность и враждебные отношения недопустимы. Но если дело дойдет до сражения, вы можете использовать любые пути для достижения победы, какими бы они ни были. Мне стоило с самого начала рассказать Жадине о том, какую установку я дал стражам через Альбеда. Теперь они будут путаться, то ли звонить большому брату, то ли самостоятельно набивать лица. Однако вам запрещено жертвовать своими жизнями, это ясно. Если вы встретите слишком сильного врага, лучше отступите и свяжитесь с нами. Впрочем, Мамонга ничуть не меньший параноик, чем я. Спасибо ему за это. Как прикажете, господин Найнс. Будьте уверены, вскоре мы добьемся результата, который сможет вас удовлетворить. Как и всегда лукаво ответил за всех Демиург, наверняка, не до конца понимая, где лежит этот удовлетворительный результат. То же касается вообще всех стражей. Если в тех горах вообще нифига нет, как Коцит раскопает в них золотые горы, или плеяды со своим сбором информации, какой монстр станет последним в их списке? А что делать бедной Шелте, если среди людей в принципе нет сильных воинов? Наш ручной дьявол ничем не отличается от своего создателя, также думает совсем не тем местом, которым полагается. Они ведь потом на пару с Альбедо наезжать на своих коллег начнут за то, что те не приносят пользу, хотя им были отданы такие продуманные и ответственные приказы. И вот потом попробуй докажи, что это мы сглупили, а не стражи налажили. Ладно, Альбедо, не смотри на меня таким взглядом. Я знаю, чего ты хотела добиться этим собранием, так что не переживай. Я скоро к этому перейду, я теперь даже и не знаю, идет нам на пользу ее переписанная биография или же нет. С одной стороны, она не домогается всех и каждого, а с другой, если бы ко мне питали нежные чувства, надсмотрщицей было бы заметно проще манипулировать. А, нет, я не собиралась вас. Пожалуй, этому лису не стоило так резко реагировать на ее выжидательный взгляд. Пожалуйста, простите меня. Я правда не пыталась манипулировать вами или к чему-то принуждать. Просто. После того, как ее перепуганный взгляд переместился на Демиурга, дьявол заметно напрягся и натянул на лицо извиняющуюся улыбку. Это что, было его умозаключение? Прошу меня простить, это моя ошибка. Я слишком торопил события и настоял на том, что в экстренной ситуации будет лучше обобщать информацию как можно чаще. Мне казалось, что среди этих крупиц может всплыть что-то, из-за чего нам придется изменить стратегию. Как бы мне не хотелось кинуть в него сандаль, стоит признать, у него была достаточно веская причина для сбора. Действительно, если бы плеяды нашли слабого, но ценного монстра, Демиурга пришлось бы перемещать. А стоило Коциту найти ценную руду, в горах пришлось бы организовывать шахту с участием зверей Ауры. То же касается и изыскания укротительницы в Великом лесу. Не стоило этому лису так в штыки воспринимать отсутствие полезной информации и надумывать подставу со стороны Альбеда. Я был слишком груб к новичкам, тем более нашим творением. Вот как, в таком случае прошу меня простить за подозрительность. Не так давно у нас с Альбедо был небольшой разговор, и я пообещал ей на одном из собраний рассказать про истинную цель гильдии Айнсаугаун. Мне почему-то подумалось, что общий сбор без наличия результатов миссии – просто глупая отговорка ради поднятия этой темы. Извините меня, вы двое. В последнее время я стал слишком подозрительным. Мне не стыдно просить прощения у своих товарищей. Если я и правда допустил серьезную ошибку, ее просто нужно признать, а не скрывать. Иначе просто невозможно извлечь правильный урок. Пожалуйста, не извиняйтесь, господин Кёя. Вы абсолютно правы, с моей стороны было крайне глупо отнимать ваше драгоценное время, не имея на руках никаких результатов. Мне стоило догадаться, что вы уже учли все возможные детали, и именно поэтому оставили нас работать самостоятельно. Вы просто невероятны. Впрочем, чего еще стоило ожидать от высших существ? Впредь я больше не допущу подобной ошибки и ни за что не позволю себе усомниться в ваших приказах. Дьявол был готов едва ли не разрыдаться от гордости за таких смышленых руководителей, которые выдали своим подчиненным исключительно безопасную и беспроигрышную работу, которая в то же время могла принести немалую пользу, а сами тем временем работали под прикрытием, выведывая всю нужную информацию и подставляя собственные спины под удары ближайших невидимых недругов. В его глазах ситуация, наверное, и правда выглядит благородно, но на самом деле, стоит ли вообще говорить о том, что мы о его деталях даже не задумывались? Просто распихали всех по разным углам, чтобы хоть чем-то занять и при этом не привлечь к себе излишнее внимание, а сами тем временем развлекались, показывая фокусы аборигенам. И он снова это начал. Сомнение, признак интеллекта, Демиург, тебя не для того создали, чтобы ты был обычной боевой единицей, так что думай и сомневайся, иначе никогда не вырастешь над собой. Мы для того и сидим здесь, чтобы развеивать ваши сомнения и давать ответы на мучающие вопросы. Мне почему-то казалось, что руководить стражами будет намного проще, чем с гильдейцами. Но, похоже, и здесь я просчитался, когда не учел, что балансирую между беспрекословными слугами и соперниками по логическому мышлению. Вы, как и всегда, абсолютно правы, господин Кёя. Простите мне эту глупость, насколько бы мне ни был противен Демиург, его снисходительная улыбка подкупала даже меня. Бесспорно, он отвратительный садист, который не ценит чужие жизни, но даже ему можно найти свое применение во благо общества. Нужна лишь правильная дозировка этого яда, чтобы он стал лекарством. Не стоит за это извиняться, Демиург. В конце концов, это наша ошибка, что вы такие юные. Впрочем, как и весь этот мир, да, Сатору. Сейчас я мог бы поклясться, что мне наконец-то удалось заглянуть за непроницаемую костяную маску повелителя. За ней было всего лишь до чертиков перепуганное лицо продавца малого звена, на котором жирным шрифтом было написано: «Что ты творишь? Мы создали его таким несовершенным и простым. Даже смерть была лишь понарошку. Никаких ловушек, из которых нельзя выбраться. Никаких рукотворных артефактов, которые могли бы повлиять на мир. И никаких». Грустно вздохнув, я выдержал небольшую паузу и обвел взглядом стражей, которые слушали меня, затаив дыхание. Никаких существ с собственной волей и подобием жизни, кроме игроков. Никакой мимики и никаких взаимоотношений с ними. Кажется, сейчас даже непроницаемый Демиург покрылся мурашками от осознания, насколько созданный нами мир был жесток. Стражи не были нашими детьми или приемниками. Они были марионетками, как и все жители нашего игрового поля. Кью-ю. Кажется, и Кью наконец-то поняла, чем была вся ее жизнь до последней недели жизни. Симуляцией. Я был тем, кто ее создал. И одним из тех, кто запер. Это все наша ошибка. Из-за недостатка знаний, сил и ресурсов мы не смогли полноценно сымитировать жизнь, насколько бы простой она ни казалась. Положив руку на ладонь Кью, я крепко сжал ее и мысленно попросил прощения у своего ребенка. Если бы этот мир не изменился, она бы просто исчезла вместе с ним, так и не узнав даже самых простых радостей жизни. В то время как мы, игроки, развлекались всеми возможными способами. Несомненно, мы быстро учились и развивались. Создали такое разнообразие рас и мест, профессий, навыков, предметов, вариантов действий. Под нашим надзором этот мир мог выжить при абсолютно любых катаклизмах. Но этого все равно было слишком мало. Честное слово, если бы под рукой был подлокотник от трона Демиурга, я бы тотчас его проломил ударом кулака. Надеюсь, дьявол сделает его достаточно крепким специально для меня. Мы все равно ничего не могли изменить своими силами. Никто не мог, поняв, что я не собираюсь рассказывать стражам абсолютно всю правду, жадина выдохнул и даже начал подыгрывать. Поэтому единственное, что мы могли сделать, позаботиться о вас, как только могли. Уверяю, мы любили вас ничуть не меньше, чем себе подобных, а может, даже и больше. Про кого бы он ни говорил, это точно был не сам повелитель, потому что в последний раз, когда он был вместе со своим созданием, я так бессовестно над ним потешался, что Сатору в конце концов просто вышел из игры и не заходил следующие несколько дней. Господин Мамонга, господин Кёя, кажется, Альбеда сейчас расплачется, как это уже сделали Аура, Мар и Плеяды. Ну право слово, довести до слез настолько плохих ребят, даже и не знаю, можно ли этим гордиться. Я не знаю, кто это сделал и как, но ему удалось сделать то, на что не была способна вся наша огромная компания, вдохнуть в вас жизнь. Но в обмен мы лишились возможности вернуться в свой родной мир. Возможно, другие выжившие игроки возмутятся, услышав мои слова, но это настоящий подарок судьбы. Обменять серые будни офисного планктона на светлое фэнтези, разве это можно назвать как-то иначе, кроме как подарком судьбы? Даже для смертных рас это отличная возможность окончить свою жизнь в зените славы вместо тихой смерти за рабочим столом. Хи! От резкого выкрика своей супруги я едва не подскочил на месте. Она едва сдерживала слезы и оскал. «Бедный мой лисенок, на твоем месте я бы тоже был невероятно зол на этого никчемного лиса». «Ки-ой, хьё-йо, ки-е-е». Наконец-то не выдержав нахлынувших чувств, Кью обхватила руками мою шею и в голос расплакалась. У нее так сильно колотилось сердце и так болезненно дрожало тело. «Это я вдохнул в тебя жизнь? Какая же ты все-таки наивная глупышка!» «Все так, как и сказал Кёя. Больше мы не можем вернуться в свой родной мир, но меня этот обмен устраивает. Пока здесь есть вы, все в порядке». От нашей речи расчувствовались буквально все, даже Демиург. Но правильно ли это? Ведь сейчас мы так подставляем своих товарищей в глазах стражей. Словно нам одним было до них какое-то дело, а остальные просто игрались, в конце концов оставив свои творения, когда те им надоели. Очень жаль, что остальные не смогли остаться с нами. Уверен, они были бы несказанно счастливы наконец-то поговорить со своими созданиями. Но делу время, а потехе час. Они никуда не могли деться от своих прямых обязанностей. Не вините их за это. Наш мир не так благосклонен к своим жителям, как этот. Поудобнее устроив Кью на своих ногах, я украдкой перевел взгляд на Альбеда, но не увидел на ее лице ни капли сочувствия или понимания. Оно было холодным и отстраненным, словно плевать она хотела на наши причины. Наверное, с ее точки зрения высшие, просто жалкие неудачники, которым повезло родиться с золотой ложкой во рту. А когда дело дошло до настоящей работы, все их величие развеялось, и они провалились один за другим. Я прекрасно ее понимаю, но не могу согласиться, потому что мы всего лишь люди. Она не знает, через какой сумасбродный ад нам приходилось проходить день за днем, раз за разом, пока не исчезнешь во всей этой серой массе. Лишь в таких играх мы могли почувствовать себя особенными, сильными, важными. Если она думает, что другие предпочли реальный мир, потому что им просто надоело Игдрасиль, тогда не такая уж она и умная. Когда все становятся богами, боги исчезают. Думаю, эта судьба и постигла наш мир. Мы стали единоличными его правителями и в результате сами же себя и поработили. Ну, по крайней мере, не уничтожили и смогли продолжить развитие. Мы и раньше умели создавать миры, но погружение в них всегда было немного отдаленным. С каждым годом мы придумывали все новые миры, новые вещи, приближались к настоящей игре в Созидателей, и в результате нами был создан Игдрасиль. Вам сейчас кажется, что все в нем хорошо продумано. Практически у каждой расы и монстра есть своя роль, а навыки достаточно сбалансированы, чтобы не создавать перевес. Словно они нам родные, судя по достаточно уверенному кивку Демиурга и последующему зависанию, он без проблем понял, на что я намекаю. Или по крайней мере у него уже должна была сложиться теория на этот счет. Вот только в нашем мире даже не было такой вещи, как магия. Резко выпалил я, встречаясь взглядом с ошарашенным дьяволом. А люди, наша родная раса, были высшим звеном пищевой цепочки. Уверен, если я продолжу, у бедолаги скоро глаза из орбит вылезут. Но это еще не все. Из этого следует и главная цель Айнса Улгаун – помогать людям. Теперь, когда у него еще и челюсть отвисла, настала пора действовать. Быстро достав из рукава заранее подготовленный фотоаппарат, я поймал в кадр всю парализованную компанию стражи и навсегда запечатлел их лица на пленке. Впрочем, пока Альбеда пребывала в том же состоянии, я успел щелкнуть ее на фоне Мамонги, у которого просто перестали гореть огоньки в глазницах. Это стоило того, каждой моей нервной клеточки. Такие лица у дьяволов могут появиться только раз за всю жизнь, и я успел их запечатлеть. «Ха-ха-ха-ха-ха, вы нас подловили, господин Кёя», сконфуженно рассмеявшись, Демиург поправил сползшие очки и, кажется, вернул себе самообладание. «Я знал, что он мне подсобит. Ну еще бы, Альбеда, ты просто посмотри на эти лица, они стоили каждой потраченной на это совещание секунды. Когда еще увидишь главу безопасности Назарика с лицом как у раздавленной лягушки? Ха-ха-ха, я это обязательно распечатаю и раздам вам в качестве назидания, чтобы не зазнавались». Как ни странно, комичнее Демиурга смотрелся лишь Сатору, который словно и правда умер. Наверное, мне все же стоило рассказать ему о том, что я собираюсь сделать. Хотя, так даже веселее. Он теперь все равно нежить, пускай хоть так испытывает обычные человеческие эмоции. Я, кажется, понял, что вы хотите нам сказать. Ваша раса ведь не имеет ничего общего с людьми этого мира, верно? Если даже не имея магии, вы могли создавать целые миры, значит вы и правда были подобны богам. Когда Демиург начал объяснять смысл моих слов, все остальные стражи уставились на него с такими лицами, словно спрашивали. Так вот оно как. Как я и рассчитывал, эти извращенцы без труда придумали для моих слов совершенно новый и удобный смысл. Стоило лишь обратить все в шутку. На самом деле мы создавали этих людей по своему образу и подобию, так что они не сильно отличаются от нас. Мы просто отняли у них один фактор, который сделал нас великими. Но как бы там ни было, они это все еще мы. Удаление всего одной черты характера ни за что не остановит их, а вторая моментально убьет. Поэтому мы создали все остальное. Многочисленные расы, монстров, богов, артефакты и чужеродную магию, которой люди попросту не могут овладеть. Мы создали для них настоящую игру на выживание. Тачми считал, что это как-то уж слишком бесчестно, противопоставлять им весь мир, поэтому и решил установить нашей главной целью помощь человеческой расе. И чтобы она не вымерла от посторонних факторов, и чтобы не уничтожила сама себя. Если с первым люди еще как-то справляются, то со вторым у них есть определенные проблемы. Не умеют они собой управлять, как считаете? Теперь мне даже нет нужды переводить все через Демиурга, все и без того понимали, на что я намекаю. Если после пояснений дьявола подать всем настолько простую и в то же время размытую мысль, уверен, переварить ее сможет даже маленький Мары. И в то же время можно будет дозировать порцию негатива, направленного на остальных жителей этого мира. Впрочем, как и все остальные созданные нами расы, эта черта, заниматься самовыпиливанием в мирное время, передалась каждому, к кому мы приложили свою руку. Поэтому я считаю, что нашу цель нужно немного скорректировать. Уверен, Тачми бы это одобрил. Мы должны помочь всем, до кого только дотянемся, как считаете, так будет справедливее. Но давайте обойдемся без фанатизма и игры в божеств, иначе будет слишком скучно. Если уж все живые существа получили свою волю, не вижу смысла снова ее отнимать, даже если наши великие мозги Назарика не до конца поймут смысл моих слов. Они уже не станут с полтычка устраивать геноцид, потому что мне не нужен форменный ад. Все, чего я хочу, направлять другие расы, а не порабощать их. Если не Демиург, то хотя бы Альбеда должна меня понять, если учесть наш прошлый разговор об утопии.